Королевский совет. Пока Оксану с Тишкой вели в темную кладовку, король внимательно выслушал своих советчиков. После того, как королевство стало серым, как мышиная шкурка, главными среди жителей королевства стали железные неты. Они могли схватить и упрятать под замки любого. Их нельзя было ни упросить, ни разжалобить, поэтому люди прятались по домам, стараясь лишний раз не попадаться на глаза солдатам короля. А те, которые перешли на сторону короля, называли себя не людьми, а нетами, чтобы угодить нетушу. Но все равно все знали, что они просто подхалимы и подлизы, и поэтому всем им давали прозвище. Так было и с королевскими советчиками. Одного из них называли Длинный, второго – Коротышка. Каждому из них хотелось быть первым советчиком, чтобы получать от короля побольше милостей, а от всех прочих – побольше почестей. Оттого-то они советовали наперебой, и иногда и вовсе противоположное. «Их необходимо навсегда заточить в темницу, о чем вы правильно изволили распорядиться», – хихикал на ухо королю Длинный. Коротышка злился, что не успел сказать этих слов раньше, кусал губы, прямо мучился, придумывая, что бы такое сообразить. «Ах, ваше величество!» – воскликнул он наконец. «Что проку заточить этих чужаков в темницу? Какая от этого польза?» «Что же ты предлагаешь?» – повернулся к нему король. Длинный даже закашлялся с досады. Влез все-таки коротышка. «Я предлагаю потребовать у данов выкуп!» Очень довольный своим мудрым предложением, коротышка широко ухмыльнулся. «Потребовать, чтобы они отдали нам остальных злоумышленников, и мы их всех вместе посадим в темницу!» Поспешно вставил слово Длинный, испугавшись, что может лишиться внимания короля. «Совсем не об этом идет речь!» — отмахнулся второй советчик. «Прикажите мне говорить, ваше величество!» Король поднял руку. Правильнее было бы стукнуть кулаком по столу и прикрикнуть на Длинного. Но у короля и рука была слабая, и стола под рукой не было. Да и советчики и так сразу замолчали, потому что опустить руку король мог по-разному. Покажет на дверь – значит, убирайтесь вон. А взмахнет резко – прибежит палач и отхватит голову, вроде ее и не было. «Говори», – приказал король, уставившись тяжелым взглядом на коротышку. «В лесу у данов есть источник прекрасного масла для факелов. Зачем им источник? У них в каждом доме светит перо жар-птицы». «Что?» – удивленно спросил король. «Они глупые, ваше величество, и не понимают, как великолепно пользоваться факелами», – поспешно пояснил советчик. «Пусть они дадут нам столько масла, сколько мы пожелаем. Тогда мы отдадим им девчонку и...» «Дворняшку!» – вставил Длинный. «И дворняшку!» – согласился коротышка. Король задумался, наклонив голову. «Пообещаем, что отдадим», — глухо произнес он через несколько минут, и глаза его загорелись недобрым огнем. «А когда даны нам поверят, мы нападем на них», — отдал свой голос старый советчик, молча стоявший до сих пор в углу. Его боялись даже неты, потому что он возглавил самые мрачные дела короля и не знал ни доброты, ни милосердия. Его звали Нет Угрюмый. «Хорошо», — похвалил Нетуш. «Пора кончать с данами. Нужно усыпить их бдительность и самим готовиться к войне. Везде должно быть пусто и серо, как в моем королевстве. Мы привозим масло для факелов издалека. Почему? Источник данов должен принадлежать мне». Бледное лицо короля стало еще бледнее. Горящие факелы отбрасывали тени от его развивающегося плаща то на одной, то на другой стене, поскольку король стремительно ходил по своему кабинету. «Мы пойдем дальше», — воскликнул он. «Еще дальше пойдут неты. Мы будем бороться до победы». «Великий король, даже в вашем королевстве есть такие, которые считают, что единственное, за что стоит бороться, — это справедливость», — заметил Нет Угрюмый. Только он мог позволить себе такую вольность. «А это уже ваше дело», — резко обернулся к нему король. «Убедить всех, что война, которую мы затеваем, самая справедливая из всех войн». «Я понял вас, ваше величество», — склонил шишковатую голову нет угрюмый. Король остановился посреди кабинета и произнес слова, означающие приказ. «На рассвете войска вывести к границе. Ты, нет угрюмый, веди с данами обманную речь о выкупе. Да так, чтобы поверили тебе. Заговори их. И вперед. И победа. Уничтожить все цветы, деревья, траву. Само слово «зеленый» запретить». Голос нетуша первого сорвался, полы плаща разлетелись, и тени метались по стенах, словно не могла найти места большая хищная птица. «Так и будет, ваше величество», — произнес нет угрюмый таким мрачным голосом, что длинные коротышка вздрогнули. «А теперь всем спать», — устало закончил король. «Унесите свет». И дворец властелина Серого Королевства погрузился во тьму.